Гребенской или Гребиевской Божией Матери. Церковь находится при входе на Мясницкую улицу с Лубянской площади, на правой руке. Она построена, сперва деревянная, во имя Успения Богородицы великим князем Иоанном III в 1472 году в память покорения Новгорода. Прежде церковь носила название Успения на Бору. Название же Гребенской или Гребневской Божией Матери получила от чудотворной иконы, поднесенной Димитрию Донскому жителями города Гребня и стоявшую прежде в Успенском соборе. Иоанн III брал с собой эту икону во время похода на Новгород, после чего украсил ее серебром и драгоценными каменьями, на киоте велел написать акафист Богородицы в похвалу ее и благодарение за дарование ему сына Василия, и поставил икону во вновь созданном им храме. Икона эта была ознаменована впоследствии многими чудесными событиями. В 1612 году русские дружины с этим образом отразили поляков. В 1687 году церковь Гребенской Божией Матери была объята пламенем, так что не успели вынести и самого образа. Но он внезапу обретеся на воздухе. Каменная церковь, где настоящий престол Успения Божией Матери и два предела, Иоанна Нового, Белградского и преподобного Сергия Радонежского, построена царем Иоанном IV Васильевичем также после возвращения из новгородского похода. Церковь древней архитектуры и мала. Внутренность церкви представляет что-то мрачное и весьма древнее. В трапезной храма погребен первый русский математик и сочинитель арифметики с арабскими цифрами Леонтий Филиппович Магнитский, любимец Петра Великого. Тут же, в 1850 году, при перестройке, найден надгробный камень известного профессора Тредиаковского. При входе в храм есть две надписи с царскими орлами, гласящие, по какому случаю храм воздвигнут и возобновлен. Примечание. При воротах церковных на мраморной доске. Предел святого Иоанна, как гласит другая надпись, в церкви устроен в 1635 году. Конец примечания. Возобновление совершилось в 1711 году при Стефане Еворском и в том же году освящена.